Глава 7. Экономические дилеммы и идеологические альтернативы Владимира Путина. Конец олигархического капитализма в России. Владимир Путин воздерживался до 7 мая 2000 года от действий и заявлений, которые можно было бы трактовать как усиление борьбы с олигархами. Все начало меняться в мае и июне, и под удар Генеральной прокуратуры России попали в первую очередь медиамагнаты, которые контролировали и использовали в своих интересах телевизионные компании НТВ и ОРТ, а также многие газеты. Поводом для допросов и обысков послужили масштабные финансовые спекуляции и прямое мошенничество, нанесшие ущерб государству в сотни миллиардов долларов. А Владимир Путин в своих комментариях по этим делам ссылался на закон и просил не смешивать проблемы финансовых злоупотреблений и коррупции с проблемами свободы печати. У противников Путина не нашлось на этот счет никаких других возражений, кроме ссылки на финансовые злоупотребления и других олигархов, в отношении которых все обошлось предупреждениями. Судьба Березовского и Гусинского известна. Оба они находились в бегах, жили за границей на своих виллах. Против них было возбуждено уголовное дело, и прокуратура РФ время от времени поднимала вопрос о принудительном возвращении этих экс-олигархов в Москву. Поражение Березовского и Гусинского стало несомненным поражением и всей российской олигархии образца 96-99 годов. Изменилось положение в политическом и экономическом мире России и таких влиятельнейших лиц, как Рем Вяхерев. Некоторые из самых богатых людей России стали активно претендовать на выборные должности в региональных системах власти, помогая при этом экономическому и социальному подъему депрессивных районов, используя как свои административные ресурсы, так и свои сверхприбыли. Наиболее ярким примером такого синтеза олигархического и государственного капитализма являлась деятельность Романа Абрамовича на посту губернатора Чукотского автономного округа. Этот пример лишний раз показывает, что президент Путин не собирался и не собирается объявлять войну всему крупному бизнесу, даже с учетом его не слишком светлого прошлого. В нашей стране до основания разрушена вся прежняя командно-административная система управления экономикой, и восстановить прежние порядки в народном хозяйстве невозможно. В России сложилась почти стихийно новая система управления отраслями экономики и ее региональными структурами. Эта система очень сложна и непрозрачна. Она не одинакова в разных отраслях и в разных регионах страны, но она действует, и наводить в ней разумный контроль и порядок нужно очень осторожно. В такой обстановке какой-то новый передел собственности или отмена результатов уже проведенной в 90-е годы приватизации могли бы иметь для всех нас губительные последствия. Финансово-промышленные группы, разного рода объединения и холдинги, во главе которых стоят те бизнесмены, которых мы до сих пор называли олигархами, могут внести свой вклад в управление экономикой страны, но на определенных условиях. Государство нуждается сегодня в поддержке крупного бизнеса, но оно не может и дальше терпеть разного рода злоупотребления олигархических групп и их попытки влиять на принятие политических решений. Об этом, в частности, шла речь и на той встрече президента Путина с группой из 21 представителя крупного бизнеса, которая происходила в Кремле в конце января 2001 года. Главными лозунгами этой встречи, по ощущению самих предпринимателей, были выражения «мы вне политики» и «мы готовы послужить России». Аркадий Вольский призвал Путина не верить тем, кто говорит о заговоре бизнеса против президента. «Верить не верю, но на заметку возьму», — ответил президент. Объявляя публично о своем отказе от вмешательства в политику, крупные российские бизнесмены теряли и весьма сомнительную привилегию именоваться олигархами, И многие газеты писали о январской встрече в Кремле как о беседе экс-олигархов с президентом. Имелись сведения о том, что чиновники из правительства и кремлевской администрации получили указание не использовать слово «олигарх» в своих публичных заявлениях. Олигархии как системы власти в России на данный момент нет. Это признали и сами олигархи. Как отмечал журнал «Коммерсант. Власть», теперь крупный капитал уже не управляет страной посредством президента, а лишь робко предлагает президенту поруководить им, капиталом. Как бы между делом, о конце режима олигархии заявил и Владимир Путин. Поражение российских олигархов не сопровождалось никакими потрясениями ни в обществе, ни в бизнесе. Комментируя встречу крупных бизнесменов с президентом в Кремле, председатель совета директоров МДМ-банка Александр Мамут говорил: «При Владимире Путине бизнесу существовать легче, в стране возникла более благоприятная деловая среда. Путин стал мягче по отношению к бизнесу», замечали и другие участники встречи. Не поднялись за олигархов западная общественность и печать, как к тому призывал Борис Березовский. Да, конечно, в 1993-1996 годах в западной прессе было немало статей с похвалами в адрес таких бизнесменов, как Ходорковский, Смоленский, Потанин, Алекперов, Брынсалов. Однако уже тогда некоторые влиятельные американские газеты называли Анатолия Чубайса нечистоплотным и лицемерным человеком, а Бориса Березовского даже крестным отцом Кремля. А после финансового краха 17 августа 1998 года западный бизнес перестал видеть даже в самых крупных российских банкирах своих надежных деловых партнеров. Это и понятно, ибо сотрудничество с российскими банками принесло западным банкам и инвестиционным корпорациям не прибыли, а большие убытки. Никто не ведет на Западе компанию в защиту Березовского и Гусинского. Напротив, здесь широко комментировали изданную в США книгу со множеством документов, разоблачающих финансовые аферы Березовского, которые позволили ему за несколько лет превратиться из малоизвестного автомобильного дилера в одного из самых богатых людей России.